Безначален тот, кто безначален, дух твой, дух твой возлюбил. Вечный он расстался с небом для земли, для тебя скитался, для тебя скитался в прахе, в прахе и в пыли, для тебя скитался, для тебя скитался в прахе, в прахе и в пыли. Выпил он отраву смерти и грехов, чтоб тебе дать славу, чтоб тебе дать славу, клад своих дорог. Разве нет влечения Божий дар принять? Или тебе сомненья, или тебе сомненья, так мне шаг мешают взять? Или тебе сомненья, или тебе сомненья, так мне шаг мешают взять? Друг не вер, смущаясь мрачным голосом, но зля и мужаясь, но зля и мужаясь, светлым, светлым небесам, и печаль рассеет луч любви Христа, и тебя согреет, и тебя согреет Божья теплота, и тебя согреет, и тебя согреет.